Глава 8. Георг. Едва я поставил подпись на контракте, в шатер проскользнул щуплый мальчишка. Он приблизился к хозяину и, наклонившись, что-то шепнул. Брови торговца резко приподнялись. А потом новостью поделились и со мной. «На ярмарке приземлился грифон», — сказал торговец. И, будучи неплохо осведомлен о некоторых вещах, озвучил дополнительные важные детали. «Грифон очень крупный, со скристо-белым оперением». «Вот как», — не дрогнув, произнес я. Миг, и я обратился к мальчишке. «Грифон прилетел один?» «С наездниками. Двое молодых людей и девушка». «Все. Моя выдержка закончилась». «Так...» — протянул я, поднимаясь из-за стола. «Направление...» Мальчишка дождался разрешающего кивка хозяина, лишь после этого махнул рукой. А я кивнул помощнику, предлагая тому закончить дела, и покинул шатер. Завернулся в плащ, хотя это было бесполезно. Кому надо, и так узнают. Несколько десятков шагов, поворот, и моему взгляду предстала поразительная картина. На краю транспортной площадки действительно лежал клёкот. Нет, я многое могу понять и уже почти смирился с дезертирством артефактов, но клёкот... мило. Я подошел ближе, и тут меня заметили. Подпиравшая бок грифона Маргарита вскинула голову, фиалковые глаза резко расширились, рот приоткрылся буквой «О». Я остановился, давая леди возможность осознать происходящее и безуспешно борясь с собственным гневом. С одной стороны, я испытал огромное облегчение. Нашлась и живая. Но то, где именно она нашлась и каким образом, выводила из себя. А присутствие клёкота намекало на то, что Маргарита побывала в большой опасности. В других случаях хранитель не является. Глухо зарычав, я сделал еще один шаг, и юная леди Сонтер побледнела еще больше. Нервно сглотнув, она начала забираться на клёкота. Цеплялась за него, едва не выдирая перья. А хранитель, что совсем уж невероятно, терпел. Потом они взлетели. Я ринулся вперед, мысленно отдавая приказ клёкоту остановиться. Но тот, вопиющее событие, не послушался. Он просто прыгнул в небо, унося нарушительницу от карающей руки закона. Не выдержав, я зарычал. Хотелось браниться. Громко, забористо и грязно. Какого облезлого демона она тут делала? Я многое могу понять, но встретить ее здесь? Несколько секунд на бешенство, и я, взяв себя в руки, громогласно спросил. «Кто хочет заработать?» Ко мне сразу подскочили несколько не самого однозначного вида мужчин. Охранники тоже заинтересовались, пришлось скинуть капюшон, открывая свою личность и показывая, что я в своем праве. Короли всегда в своем праве, всегда и везде. «С этой девушкой в Нагорье прилетели двое юношей», — произнес я рычаще. «Найти и без увечий доставить ко мне». Мужчины испарились. Это были главари местных групп работников, тех, что берутся за самые разные поручения, начиная переносом тяжелых грузов и заканчивая конкурентными разборками. Охранники насторожились еще больше, но я махнул рукой в повелительном жесте. И тут рядом прозвучало: «Доброй ночи, Георг». Я плавно развернулся, посмотрел и мысленно застонал. Только этого не хватало. Советник Ирнар, чтобы ему провалиться. Впрочем, весть о переполохе в Нагорье разлетится в любом случае. Заинтересованные лица и любители сплетен вроде Ирнара узнают и так. Но все равно нерадостно. «Добрый», — отозвался я. Лишь сейчас понял, что именно с советником Марго беседовала в момент моего появления. Они знакомы? Или Ирнару что-то понадобилось? Он заинтересовался грифоном? «Георг, ты здесь?» — начал игру Ирнар. «Удивительно. Позволь спросить, что ты делаешь в Нагорье?» «Прогуливаюсь», — ослепительно улыбнулся я. Советник, понимающе кивнул, он и сам явно прогуливался. Я даже хотел спросить об этом, но не успел. Ирнар сказал первым. «Георг, а кто эта милая девушка?» Я невольно скрипнул зубами. «Разумеется, скрывать бесполезно. Ушлый Эрнар обязательно выяснит, но...» «Одна очень талантливая адептка нашей академии». «Адептка? Протянул советник, заметно веселясь. «А имя у нее есть?» «И опять скрывать бессмысленно. Эрнар выяснит, причем быстро». Тем не менее, я ответил, просто адептка. Просто адептка, которая летает на хранителе королевского рода Эстрил? Поддел, гад. Но я развел руками, мол, да, у нас и такое бывает, чудеса, но тем не менее. Георг, снова начал советник, однако я перебил. Извини, Эрнар, я сейчас занят. На площадку как раз втаскивали двоих повязанных и активно протестующих парней. Снова активизировалась охрана, ведь обижать законопослушных посетителей ярмарки как бы не положено. Но ситуация решилась сама собой. Увидав меня, Миквой с Хравсом перестали брыкаться и резко присмирели, чем подтвердили свою вину. Пара увесистых кошельков, доставившие моих подданных группе, и я поинтересовался хмуро. Как это понимать? Парни резко потупились и промолчали. «Что вы тут делаете? Как здесь оказались?» Миквой позеленел, а Храф сдернулся. Пришлось озвучить то, что и без слов было ясно. «Только попробуйте сбежать. Прибью». Все. Остатки бунта утихли. Глупые надежды из авантюрных голов выдуло. «Повторяю вопрос», — с нажимом произнес я. «Да мы просто... просто любопытно было», — бормочуще заявил Хравс. Пришлось достать еще один набитый золотом мешочек и опять обратиться к ожидающим неподалеку разнорабочим. «Покажите, куда эти двое ходили». Миквой тихонько взвыл, а Хравс снова попытался оправдаться. «Ваше Величество, да ничего такого!» «Вот сейчас и выясним», — рявкнул я. Свидетелей у ситуации было множество, и Эрнар в том числе. К счастью, за нами излишне любопытный советник не потащился. Зато он пожелал мне удачи, и прозвучало пожелание опять-таки весело. Вот два придурка. Выставили на посмешище своего короля. Бежать Храф с Миквоем действительно уже не пытались. Понуро проследовали за мной к добротному шатру одного из торговцев. «Ну и зачем вы туда ходили?» Задал новый вопрос. Промолчали. Надеялись на тайну сделки? Ага. Сейчас. Я шагнул в шатер, доставая четвертый кошелек, а через несколько минут, когда подкупленный и прижатый к стенке торговец все же продемонстрировал товар, доставленный этими двумя, мне стало... немного плохо. Карумы? Серьезно? Они принесли пластины от карумов? «А кто этих тварей, позвольте спросить, убивал?» После того, как торговец показал несколько отбракованных, поврежденных пластин, я сам едва не превратился в пожирающего всех и вся монстра. Просто увидел весьма характерные следы плавления, разрезы и сажу. Все вместе указывало на то, что карумом был применен мой рубин. А раз так, значит, Марго приняла в драке непосредственное участие. Моя любимая адептка, обещавшая вести себя смирно, отправилась охотиться на чудовищ. Прикинув объем проданных адептами пластин, я понял, что новостей на сегодня довольно. Еще одна, и я просто не выдержу. Они убили четверых. Четыре взрослых карума против одного портальщика и пары новорожденных магов. Провальная комбинация. Это истинное чудо, что леди Сонтер и Миквой с Хравсом выжили. И если двух последних не особо жалко, то Маргарита... «Чья же это была идея?» — поинтересовался я. Спросил ласково, но от этой ласки в ближайших лужах вода замерзла. Адепты дрогнули. А потом Миквой выдал потрясающее. Идея была коллегиальной. «То есть...» рявкнул я. Возможно, Джим слова перепутал, ошибся. Не знает значения слова «коллегиальный»? «Все вместе придумали», — сглотнув, сказал Миквой. «Приключений хотелось». «Вот как». «Ну, поздравляю». Я широко улыбнулся. «Приключения вы нашли». Маргарита. После теплого душа стало понятно, что все ужасно. Синяки я не считала, бог с ними. Зато нога в области щиколотки распухла до состояния небольшого бревна. Наступать тоже было больно. Видимо, раньше боль сдерживала адреналин, а теперь он схлынул. Из ванной пришлось прыгать, держась за стеночки и попутно соображая, что делать. Но соображалось плохо. Глаза слипались. Хотелось упасть на кровать и забыться. Увы, несбыточная мечта. Сначала я высушила волосы, потому что с мокрой головой не поспишь. Затем кое-как собрала тетради на завтра. После попыталась полистать учебник по основам магии, чтобы найти там лекарское дело. А не найдя, пришла к неутешительному выводу. Завтра придется прыгать в лазарет. Нога к этому моменту распухла еще больше и приобрела буро-синий оттенок. Сгонять в ванную за полотенцем, чтобы сделать холодный компресс? Нет, не могу. Обессиленная, я уже полезла под одеяло, намереваясь сместить с середины кровати жреца, когда раздался стук в дверь. Далекий, приглушенный и грозный. «О, нет!» – простонала вслух. «Неужели комендантша засекла мое несанкционированное проникновение?» Стук повторился. Отступать визитер не желал. «Вот блин!» Опять-таки вслух ругнулась я. Накинула поверх ночной сорочки тонкий халат, а потом потянулась, изловчилась и выхватила из-под лап кота гаджет. Жрец сразу издал боевое мяв, но отбирать телефон насовсем я не собиралась. Я не самоубийца. Просто отключила звук на его видосах и бросила телефон под кровать, на случай, если комендантша зайдет и сюда. После этого, под аккомпанемент все того же стука, поползла к двери. Вот лучше бы не открывала. На пороге вместо строгой женщины с недовольным лицом обнаружился Георг. В голове пугливой стайкой пронеслись мысли о том, что быть такого вообще-то не может, что это женское общежитие, я адептка, а явления к приличным юным леди ночью никакими этикетами не допускаются. Но его величеству было глубоко плевать. «Доброй ночи, Маргарита», — сказал он, делая бесцеремонный шаг вперед. Я инстинктивно отпрянула, попыталась изобразить натянутую улыбку, но ничего не получилось. Мне было не столько страшно, сколько неловко. Неужели чудеса закончились, и склероза у Георга все-таки нет? Король окинул гостиную стремительным взглядом и бодро направился к паре кресел. Уселся и уставился на меня с таким недовольством, что хотелось провалиться сквозь пол. Сказала я. Георг не среагировал. «Ваше Величество, а...» Вот теперь он сказал. Вернее, приказал, указывая на соседнее кресло. «Присаживайся, будь добра». От его тона аж руки задрожали. «Кажется, мне капец, причем полный». «Маргарита, не заставляй меня ждать». Со вздохом я закрыла дверь, развернулась. А когда сделала первый шаг по направлению к величеству, ногу пронзило такой болью, что искры посыпались из глаз. Я взвыла, а Георг вдруг вскочил и в секунду оказался рядом. «Что случилось?» — вопросил рычаще. «Но... ногу подвернула». Миг и меня подхватили на руки. Самолично донесли до кресла, усадили, а потом... Георг присел, задрал подол моей сорочки и... Вот лучше бы он этого не делал, потому что взгляд, которым меня одарили, напомнил ядерный взрыв. Распухшая нога не понравилась Георгу даже больше, чем факт моего присутствия в Нагорье. «Маргарита, милая...» — проворковал король так, что по коже побежали колкие мурашки. «Скажи, а Храф с Миквоем тоже получили какие-то увечья?» «Значит, получат», — прочиталось в королевских глазах. Ситуация стала совсем опасной. Следовало срочно сменить тему. но боль в ноге категорически мешала думать. «Как интересно ты держишь свои обещания!» Иронично и по-прежнему зло пробормотал Георг. Он вытащил из кармана небольшую плоскую флягу и окропил мою кожу несколькими каплями какого-то мерцающего состава. Боль сразу отступила, отек начал стремительно спадать. Понаблюдав за изменениями, король удовлетворенно кивнул, поднялся и снова упал в кресло. Его лицо стало чуть добрее, но я не обольщалась. Капец нарисовался, и все. Фиг сотрешь. «Ну?» — подтолкнул Георг. «Я жду объяснений, Маргарита». Я понятия не имела, что говорить. Меня застукали в неурочное время на далекой ярмарке. Видел ли он там парней, не знаю. Что ему вообще известно? «Маргарита, не зли меня». Я была очень даже согласна не злить, осталось понять, как. Мы... «Покинули Академию утром», — подсказал Георг. Создалось четкое ощущение, что меня ловит. Ему либо известно вообще все, либо неизвестно ничего, и я, если заговорю, сдам с потрохами весь наш маленький отряд. «Да что мы все обо мне, да обо мне?» — вырвалась нервная. «Лучше расскажи, как ты. Как прошел твой день?» «Чудесно», — прошипел его величество. Я закусила губу, и тут случилась новая катастрофа. Из-за плотно прикрытой двери спальни донесся неестественный для этого мира звук. Музыка. И несколько возгласов, причем на английском. Готовая сползти под кресло, я поняла, что это жрец восстал против немых видосов и каким-то образом вернул звук. Лицо Георга вытянулось, а я признала себя самой невезучей попаданкой на свете. Мысли закружились в судорожном хороводе. «Что делать? Что делать-то? А-а-а!» «Георг, мы просто немного не рассчитали свои силы». Выдохнула я, поправляя ворот халата так, чтобы он распахнулся, открывая кружево сорочки. Кружево было полупрозрачным и скрывало далеко не все, что полагается. Планировали обычную прогулку, а в итоге... К моей великой радости за дверью спальни снова воцарилась тишина, и хмурый взгляд величества вернулся ко мне. Вернулся и замер, застыв на том самом кружеве. Или все-таки на хищно мерцающем рубине. «Этого больше не повторится. Обещаю», — сказала с неумелым придыханием. «Но не научена я соблазнять. Мы раскаиваемся, признаем вину и обязуемся никогда больше...» «Про никогда больше я уже слышал», — процедил Георг, продолжая таращиться. «Да, все-таки на кружево. У меня щеки заолели». И тут из-за двери снова послышался какой-то бит. «Ну, жрец, ну, зараза! Однозначно прибью!» Ситуация требовала немедленных и решительных действий. Отвлечь внимание монарха любым способом. Сделать так, чтобы он забыл обо всем. «Как?» Я не придумала ничего лучше, чем встать и, вскрикнув от несуществующей боли, практически рухнуть на Георга. В следующий миг мои руки обвились вокруг его шеи, а губы прильнули к губам. И все. Мир поплыл, реальность исчезла. Не знаю, как короля, а меня действительно оглушило. Внутри поднимался настоящий водоворот. Стало жарко и сладко. Ноги подогнулись, и уже по-настоящему. Все мысли исчезли. Я окончательно перестала понимать, что творю. Георг ответил на поцелуй тут же, словно других вариантов и не было. Его губы ласкали и дразнили, утверждая свое господство, устанавливая правила и подчеркивая власть. Но он не наказывал. Целовал, словно пил. Как путник, одоливший бескрайнюю пустыню и отыскавший оазис. Одна его рука фиксировала мою талию, вторая скользила по спине, опасно приближаясь к бедрам. Но за эту грань Георг так и не зашел. Он целовал, а я отвечала гораздо охотнее, чем требовалось. Вообще забыла, для чего это затеяла. Наслаждалась и даже смутиться не могла. Смущение пришло позже. когда поцелуй прервался, и мы, тяжело дыша, уставились друг на друга. Тут мои щеки не просто заолели, а вспыхнули пожаром. Даже тихое «тыц-тыц», по-прежнему звучавшее из-за двери спальни, не могло бы заставить повторить безрассудный шаг. Очнувшись, я попыталась отпрянуть, но Георг удержал. В потемневшем взгляде и без того темных глаз читалось: «Что ты творишь, Маргарита? Думаешь, провела меня?» Опасаясь, что этот диалог воплотится в реальность, я выдохнула: «Тебе пора». Георг посмотрел пьяно и остро. «И да, мне все-таки ответили». «Хорошо, Марго. Будем считать, что в этот раз беда тебя миновала. Но упаси тебя небо, дать мне еще один повод нервничать». Я не ответила, а он... «Никаких карумов, никаких чудовищ, никаких нарушений правил Академии магии и никаких вылазок на нелегальные бои». Я понуро опустила голову, но этого королю было мало. «Обещай, Марго». «Я... честное слово, вот точно-точно». Пауза, разбавленная приглушенным, но все-таки явным «тыц-тыц». Впрочем, может, это у меня слух на нервной почве обострился, а Георг ничего и не слышит? «А что будем делать, если нарушишь?» Новый, поистине пугающий вопрос. Вариант искупления придумался лишь один, причем неприличный, но я прикусил язык. Вот уж нет. Такую цену я точно не заплачу. «Если нарушу, тогда и подумаем», — сказала в итоге. Получилось нагло, но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Монарх наглость оценил, но не разозлился. Хмыкнул и произнес многообещающе: «Хорошо». Тыц-тыц-тыц. Представитель древнего рода Эстрил все-таки ушел, а я бессильно откинулась на спинку кресла, в которое меня напоследок аккуратно ссадили. Голова кружилась, нога вообще не болела. За стеной ждал страшной расправы кот. Все-таки не надо было брать в академию телефон. Его следовало оставить в замке Сонтеров с другими опасными вещами. Кстати, об опасности. Почему в этот раз жрец не пришел на помощь? Был слишком поглощен просмотром видосиков? Или суть в том, что приставал не король, а я сама? Голова закружилась сильней, и я решила подумать обо всем завтра. Или послезавтра. Или вообще никогда, если неестественные звуки из спальни не будут иметь последствий и не принесут проблем. И еще. Вдруг в этом мире есть некие аналоги земных магнитофонов или другой техники. Чего-то похожего, способного петь и визжать, пока хозяин отсутствует в комнате. В таком случае можно сделать круглые глаза и списать звуки на подобный прибор.